Глава 20. Царство земное и небесное. Он продолжал писать прозу, пусть и меньше, чем в предыдущие годы, но все же ни рецензирование, ни работа для серии «ЖЗЛ», ни даже литературное рабство, если таковое действительно в его жизни существовало, не было помехой главному ремеслу. И некогда молодая, ревнивая, а теперь набравшаяся опыта муза относилась к своему любовнику с большим пониманием и терпением. В период с 1938 по 1941 год Платонов написал рассказы, которые давно считаются классическими. «Июльская гроза», «На заре туманной юности», «Родина электричества», «По небу полуночи», «В прекрасном и яростном мире», «Жена машиниста», «Свет жизни», «Великий человек», «Альтерке», «Юшка», «Еще мама», «Корова». В Платоновидении этот период поэтически называют «За рекою Потуданью», пушкинским периодом, смиренной прозой, или более сухо, прозой конца 30-х годов. Его характеризуют как попытку воплощения гармонического мира и создания образа светлого мира, победу аполлонического начала над дионисийским после крушения антропологического утопизма, отступление от жесткой эстетики тела в страхе перед зияющей бездной стихийной телесности. Еще в советское время родилась формула окончательного становления идейно-эстетического идеала писателя, базирующегося на научном марксизме. В эстетике зрелого Платонова, связанном с категорией социальной активности, пушкинском начале, понятым как гармоническое соединение естественного и социального, реализованном в таланте, фольклорной традиции, несущей в себе воплощение лучших черт народного сознания. Эта триединая формула идейно-эстетического идеала Платонова, сочетающая научный марксизм Пушкина и фольклор, и представляющая собой современную трансформацию знаменитой триады «Самодержавие, православие, народность» служит клеткой, в которую хотят сегодня загнать писателя и в которую хотел войти он сам, прокомментировал открытие советских ученых Михаил Геллер. Тут одно можно сказать. Новый Гургич явился. Только знаки поменялись. На самом деле ни в какую клетку Платонов входить не собирался, да и никто его туда не загонял. Никакие бездны его не страшили, и ни на какие эстетические компромиссы он не шел. Этот небогатый человек, ходивший по свидетельству современников в одном и том же синеватом плаще, казавшийся среди нарядных советских писателей в их ярких галстуках, велюровых шляпах и импортных пальто слесарем, пришедшим починить водопровод. Простая кепка, москвошвеевский синий плащ, стоптанные ботинки, седоватые неприглаженные волосы, неприметное на первый взгляд лицо мастерового, описывала Платонова Евгения Таратута, был самым свободным писателем в тогдашней России. Даже вынужденный сочинять либретто и инсценировки, внутренне подорванный стремлением побывать за границей и лично встретиться со Сталиным Булгаков, в 1930-е годы пал духом и ощутил себя пленником, едва ли не мертвецом. Платонов при невыносимости своего положения, реально куда более трагического, чувствовал себя иначе. Революционная взвесь, которая насыщала, питала, в хорошем смысле, этого слова, замутняло и бродило в его прозе в 1920-х и первой половине 1930-х годов. И следы этой взвеси и брожения можно различить даже в книге рассказов «Река по Тудань», не говоря уже о «Счастливой Москве», частью растворилась, а частью опустилась на дно. Но если б жидкость в сосуде оказалась дистиллированной, не было бы чуда поздних платоновских вещей и коротких, простых по звучанию фраз. Рожь росла тихо. Платоновская зрелая ясность питалась смутой молодости. В июле 1938 года он написал один из самых известных, самых горьких своих рассказов — «Июльскую грозу». Ни одно из его произведений, за исключением военных рассказов, не было столько раз при его жизни опубликовано. 30 сентября 1938 года рассказ в сокращении напечатала «Литературная газета», и в ноябре он был опубликован в журнале «Октябрь». «Июльскую грозу» удалось напечатать в нескольких отдельных изданиях для детей. Однако считать историю одного путешествия четырехлетнего мальчика и девятилетней девочки среди высоких хлебов жарким летним днем детским рассказом невозможно. А в ее прижизненном признании было что-то необъяснимо чудесное. У Платонова есть маленький рассказ «Июльская гроза». Ничего более ясного, классического и побеждающего своей прелестью я, пожалуй, не знаю в современной нашей литературе. Только человек, для которого Россия была его вторым существом, как изученный до последнего гвоздя отчий дом, мог написать о ней с такой горечью и сердечностью. Отозвался в своей книге «Скитаний», не помнящий зла, Константин Паустовский. Сюжет этого произведения на первый взгляд идеально прост. Двое детей, брат и сестра, отправляются в гости из колхоза «Общая жизнь», где они живут с родителями, в деревню Понютино, к бабушке и дедушке. Но, не погостив и получаса, неожиданно уходят. На обратном пути попадают в страшную грозу и с помощью встретившегося им по дороге старичка благополучно возвращаются домой. Главным событием в рассказе становится гроза. И хотя для русской литературы она явление традиционное, в платоновском мире грозовым ощущением пронизано все бытие. Летняя гроза есть отсыл к раннему творчеству писателя, к тем космическим катастрофам, которые совершались в «Потомках солнца» и «Эфирном тракте». Но в «Июльской грозе» со стихией сталкиваются дети, одного из которых зовут Антошкой, то есть Антоном, то есть Платоном. Это было написано в ту пору, когда 15-летнего мальчика Платона Андреевича Платонова держали в бутырке и водили на допросы. И рассказ наполнен его присутствием, его страданием, его страхом и болью. Он еще маленький, измученный, и ругать его нельзя, думает Наташа о брате, и это имело прямое отношение к узнику тюремного замка на северной окраине старой Москвы. Наташа с испугом вглядывалась в эту рожь. Не покажется ли кто-нибудь из ее чащи, где обязательно кто-нибудь живет и таится? И думала, куда ей тогда спрятать брата, чтобы хоть он один остался живым? Если ему надеть свой платок на голову, чтобы Антошка был похож на девочку, Девочек меньше трогают. Тогда бы лучше было. Или спрятать его в песчаной пещере во овраге. Но оврага тут нигде не встречалась. Он был около их колхозной деревни. И старшая сестра повязала брату платок на голову, а сама пошла простоволосая. Так ей было спокойнее на душе. Казалось бы, чего боится эта добрая, обещающая стать хорошей крестьянкой, советская девочка, идущая с братом посреди колхозного раздолья в самой счастливой стране? Кто может напасть на них из глубины ржаного поля? Почему ей кажется печальным и страшным бледное небо над головой? Почему она думает, что девочек трогают меньше, чем мальчиков? Платонов не написал, не сказал об этом ни слова, но возникающее на первых страницах июльской грозы ощущение беды не проходит до самого конца. Бесконфликтная, по мнению некоторых исследователей, июльская гроза — рассказ не мрачный, но по-настоящему страшный, жуткий. И именно потому, что на дне его прозрачной, колодезной ясности покоится не просто взвесь, но адская смесь зрелого коммунизма, сопоставимая, а в чем-то и превосходящая, ужасы Чульдика и Епишки, епифанских шлюзов, котлована, мусорного ветра, Такыра, Джана, македонского офицера и прочих платоновских триллеров. Идущие по дороге дети встречают доброго, маломощного старика с голым, претерпевшимся лицом, который напоминает постаревшего Ващева, что глядел во след пионеркам. И в этом смысле июльская гроза может рассматриваться в качестве развернутого послесловия к котловану. Вот что сталось с деревенским царством 9 лет спустя той поры, как бродил 30-летний искатель смысла жизни Ващев по русской земле. Кулаков сплавляли по реке, а Никита Чиклин одним ударом убивал поганца-активиста. Когда он видел лица детей, ему хотелось или тотчас умереть, чтобы не тосковать по молодой, счастливой жизни, или уже остаться жить на свете постоянно, вечно. Но жить постоянно? Разве это управишься? Разве это ему посильно? Да и охоты уже нету такой, как прежде. И земля как будто наскучила. Но иногда ему казалось, что настоящая охота жить только и приходит в старости. А в молодых годах этого понятия нет. Тогда человек живет без памяти. Больше всего старику было жалко детей. И он чувствовал, как от них входит в его сердце томительное, болящее счастье. Все еще и до сей поры мало знакомое и непрожитое. Будь-то оно было забыто за недосугом, но само по себе давно ожидало его. Нет сомнения, это авторский фокус. Его взгляд и отношение к действительности, к жизни и смерти. И в этом смысле не случайно, что 8 лет, номинально разделяющие Ващева и старика из июльской грозы, превращаются в долгие десятилетия, во всю жизнь. Именно так протекало для Андрея Платонова время. Не случайно и то, что этот старик помогает детям добраться до дома. Психологически достоверный, но сюжетно не вполне ясный, внешне немотивированный, похожий на бегство, уход брата и сестры из бабушкиного дома. Столько идти, устать, проголодаться и пуститься в обратную дорогу, не поев блинов с вареньем и не сказав хозяйке ни слова, может быть по-разному прочитан и истолкован. Американский словист Клинт Уокер, автор статьи «Забота о малолетних кадрах в июльской грозе», услышал в этом рассказе плач Платонова по утерянным ценностям дореволюционного жизнеустройства и увидел культурный разрыв между новым советским поколением сталинских колхозов, где живут Наташа с братом, и теми дореволюционными культурными ценностями, которые представляет собой бабушка. Однако, даже будучи убежденным почвенником, славянофилом и плакальщиком по порушенному крестьянскому ладу, согласиться с этим трудно. Не было у Андрея Платонова ничего подобного тому, что зовется ностальгией по дореволюционной России. Ни в 1919, ни в 1929, ни в 1939 году не было. Как бы нам теперь, может быть, не хотелось эту ностальгию автору приписать. И едва ли смысл этого рассказа заключается в том, что платоновские дети еще не научились ценить те простые, вечные ценности, которые представляет собой бабушка и ее дом, за что они тотчас же подвергаются наказанию, попадая в страшную грозу. Столь прямая нравоучительная идея не могла отвечать авторским намерениям. Платонов не протестантский проповедник. Все было проще и сложнее одновременно. Для детей невыносим разрыв с их родным домом, с их родительским двориком. Они соскучились, затосковали, а бабушка пугает их старостью и хозяйственностью. При светлости, теплоте и нежности этого образа пусть все поскорее соберутся вместе в одну избу, пусть будут здоровы ее дочь со своим мужем и растут счастливыми внуки, чего еще мучиться? И так хорошо. При всей экономности его нетрудно заметить, как привязана Ульяна Петровна к своему добру, которое она хранит в потайной посуде, как боится умереть, в отличие от смиренного дальнего странника-старичка, с его бесстрашным отношением к жизни и смерти. Она, перефразируя Евангелие, не Мария, но Марфа, пекущаяся о многом, пойти кур покликать, пусть в сарае побудут, и не знающая главного. Да и менее домовитый, помешанный на рыбалке ее муж, который фактически остается за кадром, появляясь лишь в финале, и представлен в рассказе в размышлениях жены, восходящих к мотивам ранней платоновской прозы, он только и ждет, только и надеется, что в мире случится что-нибудь. Либо солнце потухнет вдруг, либо чужая звезда близко подлетит к земле, посветит ее золотым светом на вечное загляденье всем, или на бросовом неудобном поле вырастет сама по себе сладкая, питательная трава, которая пойдет на пользу людям, и ее не нужно будет сеять, а только жать. Ему никогда, никогда ничего не надо было, а всего-навсего сидеть, где попало, да беседовать с людьми о самой лучшей жизни, что будет и чего не будет, а дома смотреть на свое добро и думать, когда же это настанет время, чтобы ему не скучно было. Образ скорее комичный. Недаром девочка Наташа недоумевает, ибо она не знала такой жизни у больших людей. В единоличном доме у бабушки и дедушки, находящемся на колхозной или совхозной, ибо на какой еще земле, от их дворового плетня начиналось общее ржаное поле. В этом доме жарко, сухо, томительно, как в царстве мертвых. В нем растет единственный маленький куст кустарь, чьи листья были покрыты пылью, он слабо шевелил ветвями, он истомился от жары и суши и жил точно во сне или как умерший, чужой и грустный для всех, которому не нужен никто. И желание детей поскорее покинуть это тоскливое место и вернуться в свой дом. Если бы Наташу оставили здесь жить навсегда, она бы умерла от печали. Естественно и объяснимо. Старая деревня, им чужбина, их отечество, колхоз «Общая жизнь», который худо ли, бедно ли, но установился на русской советской земле. Рассказ так написан, что дети идут из колхоза в деревню, словно из настоящего в прошлое, путешествуя не только по пространству, но и по времени, и рубежом, разделяющим два этих мира. Оказывается, гроза. Позднее, перерабатывая июльскую грозу для военного времени, Платонов составил план, точно отразивший и его первоначальный, мирный замысел. Дети влекутся в неизвестное, к бабушке, в другую деревню. Дети видят неизвестное, но скучают по известному, отцу и матери, а потом узнают величие и мощь природы. В военном рассказе июльская гроза рассматривалась в качестве репетиции перед грозой военной, как подготовка к новому испытанию. Но в 1938-м Платонов нарисовал обыкновенную летнюю грозу как светопредставление. Дети уверены, что умрут, и эту уверенность, помнивший о смерти чевенгурского мальчика и котлованной Насти, автор разделяет, испытывая вместе с маленькими героями ужас, страх, отчаяние. Антошка видел. Оттуда, из-за реки, шла страшная, долгая ночь. В ней можно умереть, не увидев более отца с матерью, не наигравшись с ребятами на улице около колодца, не наглядевшись на все, что было у отцовского двора. И печка, на которой Антошка спал с сестрой в зимнее время, будет стоять пустой. Ему было жалко сейчас их смирную корову, приходящую каждый вечер домой с молоком, невидимых сверчков, кличущих кого-то перед сном, тараканов, живущих себе в темных и теплых щелях, лопухов на их дворе и старого плетня, который уже был на свете, ему об этом говорил отец, когда Антошки еще вовсе не существовало. И этот плетень особенно озадачивал Антошку. Он не мог понять, как могло что-нибудь быть прежде него самого, когда его не было. Что же эти предметы делали без него? Он думал, что они, наверное, скучали по нем и ожидали его. И вот он живет среди них, чтобы они все были рады, и не хочет помереть, чтобы они опять не скучали. Антошка прижался к сестре и заплакал от страха. Чувства сестры менее эгоцентричны. Наташа села возле ржи и изо всех сил прижала к себе Антошку, чтобы хоть он остался живым и теплым около нее, если сама она умрет. Но ей подумалось, что вдруг Антошка помрет, а она одна уцелеет. И тогда Наташа закричала криком, как большая женщина, чтобы ее услышали и помогли. Ей показалось, что хуже и грустнее всего было бы жить последней на свете. Ведь, может быть, и дом их в колхозе сгорел от молнии, и двор смыт дождем в пустое песчаное поле, а мать с отцом теперь уже умерли. И, приготовившись, чтобы скорее умереть самой, Наташа оставила Антошку и легла на землю вниз лицом. Она хотела умереть первой в грозе и ливне, прежде чем умрет ее брат Антошка. Мир у детей противопоставлен в рассказе «Мир взрослых», написанный с интонацией не осуждения, но укоризны. Приговор ему выносит председатель колхоза Егор Ефимович Провоторов, рыжеватый крестьянин лет 45, медленно глядящий на свет серыми, думающими глазами. Вот то пришел на смену архилевому активисту, который решает наказать отпустившего детей одних в дальнюю дорогу и не беспокоящегося о них отца Наташи и Антошки. Наказание это состоит в том, что он доверяет уход за племенным быком не ему, а не страшному, некормленному, дальнему старичку, помогшему детям. «Право твое», — согласился отец. «Ишь ты, какой бдительный! Или заботу о малолетних кадрах почувствовал? Но бык — одно дело, а девчонка с мальчишкой — совсем другое». «Верно», — произнес председатель, пряча документ к себе, прочитав его весь снова. «Ребятишки дело не покупное, а бык не то. Быка и второй раз можно за деньги купить». Забота о малолетних кадрах, выражение которое по справедливому замечанию Клинта Уокера вводит в сталинский дискурс. Только вряд ли Платонов Сталина осудил, как предположил тихий американец. Упрек председателя можно прочитать как упрек Платонова отцу всех народов. Автор упрекает нового царя в том, что он свое слово не сдержал. Платонов продолжает давнюю русскую традицию, начиная с «Од Державина» и пушкинских стихотворений «Станции» и «Герой». Намекает на то, что Сталин тоже должен перечитать текст своей речи и потом задуматься о ее содержании и о своем обете заботиться о кадрах.